В это время суетились и пожарные. Гасили печь, втаскивали длинный стол, накрывали его, устанавливая в центре гигантское дымящееся блюдо, только что приготовленное самим Россини. Маэстро руководил бригадой. Публика столпилась у авансцены, продолжая хлопать и недоумевая, кончился ли спектакль или это его продолжение. Недоумевала Россини, который настолько вошел в роль, что у него не на шутку разыгрался аппетит. Тут наш автор, Виола, наконец овладел собственным повествованием и пригласил всех участников, включая ту публику, у которой что-нибудь с собой было, на сцену, к столу. Публика ринулась в буфет и раскупила все, что там было. Уже эти доходы покрывали все расходы на постановку. Стол был заставлен бутылками, а сцена запружена массовкой. Герда, наконец, раздавала программки, оформленные как меню, с рецептом новоиспеченного блюда. Все выпили и закусили, попав во второе действие спектакля. Дискуссия о том, с чего бы это Россини в апогее таланта и славы вдруг все бросил и занялся кулинарией. И Виола поведала всем эпизод, приведший его непосредственно к замыслу. Во время своего расцвета, когда он мог писать новую музыку набело, когда угодно и где угодно, например, на сцене, во время репетиции, даже чужой музыки, ему однажды нужно было закончить к утру увертюру. Он и тогда любил покушать, и, вернувшись домой поздно, увертюру эту накропал, но когда рухнул в постель, то листы партитуры соскользнули и спланировали под кровать. Был он разбужен директором оперы, требовавшим немедленно передать увертюру. Ноты были под кроватью, нагибаться было труднее, чем написать новую увертюру, ничего не имевшую общего с той под кроватью, которую было еще труднее вспомнить, чем поднять. «Вот так и с рецептами блюд», — разъяснил автор. «Потому и кулинария, что случайность. Основное — это свежесть продуктов». Все напились и наелись, вот это был успех так успех. «Так что же такое законченное произведение?» Вопрос, так упорно занимавший коллективное сознание нашего клуба. «Произведение — это то, чего не было, а есть. Как написанное, так не написанное, но есть. Первое исполнение — музыкальный термин, нет другого определения. Вор всегда будет вторым, а ограбленный — первым. И непойманный вор, как проигравший, никогда не простит этого ограбленному. Пустота, тоска, поймайте меня. А вот и ловить не будем. Ты проиграл, Мурито. Теперь мы снова все вместе, кроме тебя. Сидим в уютном холле отеля у тетушки под портретами Стерна и Россини и ласковыми взглядами хозяйки. Герда подливает нам то шерри, то портвейна, уговаривая Уильяма переделать его ненаписанный роман «Наследие Гамлета», пока его не прикончил Мурито, в либретто новой оперы для Виолы. Уильям подставляет опустевший бокал с недоумением. «О чем это она?» «Мы ничего больше не обсуждаем. Мы свободны, наконец, не писать. Я уже написал». «Битва при Альфабете», «King of Britannica», из книги Ваноски «Бумажный меч». «Ведь время не река, а глыба», С.С. Варфоломей был королем. Не каким-нибудь шестым или третьим, даже и не первым, а единственным. Власть его простиралась. Любому другому королю любой эпохи трудно было бы предложить ее пределы. Допустим, Варфоломею не так уж легко было бы взять и отрубить кому-нибудь голову или подарить половину захудалого царства. Зато он был способен на большее — на изгнание. И не просто на изгнание, изгнание из пространства, как и прекращение единоличного времени путем отделения головы от туловища, лишь упрочает исторический персонаж. А на изгнание окончательное — из самого времени — из человеческой памяти. Королевства его не было больше или меньше прочих государств, ибо он властвовал над всем миром и даже в какой-то степени над мирозданием. Не в его власти было, конечно, погасить солнце или снять с неба луну, но удалить с небосвода какую-нибудь Незнаменитую звездочку он мог.